Машкины родственники вообще не верят, что она станет хореографом и протанцует всю свою жизнь. Но они решили потерпеть немного, пока Машка поймет, почем фунт танцорского лиха. Образумившись, она поступит в нормальное учебное заведение. Машка же умная, у нее в аттестате всего 2 четверки по математике и по русскому. Остальное 5-5. А я точно знаю, что подружка моя не сдастся. Мне только не нравится ее нынешняя компания, состоящая из голубоватых мальчиков и грубоватых девиц. Они все показушные, громкие, самодовольные, не похожие на мою Машу. Вэл знакомит меня со своей маман. Крепкая, как танк, смурная женщина с изучающим выражением глаз. Не смотрит, а присматривается. Встретила меня типа шуткой. Юбка еле зад прикрывает, поддергайка. Улыбнулась, как скривилась. Вроде пошутила, но осадочек остался. Вэллу она сказала, что я симпатичная. Ничего особо оскорбительного, но как-то неприятно. Мама приучила оценивать людей по поведению или по сущности. Она добрая, он шумный, она славная, он надутый. Если кто-то маме не нравился, она говорила, например, так. Он хорошо одет. То есть остальное обсуждать не желает, чтобы не наговорить гадостей. Понятно, что она симпатичная, лишь часть фразы. Неозвученная половина, подозреваю, звучит так, но гулящая. Может, я преувеличиваю, только не слишком. Я не понравилась ей с первого взгляда и не понимаю, почему. Но как же я счастлива с Вэлом. Он очень нежный, даже робкий. На фоне его самоуверенного, иногда даже высокомерного поведения, нежность особенно привлекательна. Нам все время нужно быть вместе, вдвоем, наедине. Разлучаясь, мы тоскуем. Вэл решил, пора жениться. Мы не хотим свадьбу, но маман Вэла этого не допустит. Она сообщает мне, что хоть у меня и нет родных, я должна сама заплатить половину суммы за мероприятие. Я повторяю, нам не нужна вся эта свистопляска. Маман хныкает с обиженным видом. Через 5 минут Вэл начинает уговаривать меня на свадьбу. Но у меня нет денег. Ничего, продай что-нибудь. Что? У тебя же есть золото. Верно, есть. От мамы мне достался комплект с рубинами. Серьги, кольца и подвеска с цепочкой. Украшения изготовлены советскими ювелирами, под старину. Тяжелые виньетки, стандартно ограненные камни. Носить всю эту дребедень я не собираюсь, но сохранить хочу. Помню маму, увешанную золотом. Помню, что если она так наряжалась, значит, ожидался праздник, что-то хорошее. Продать воспоминания ради ненужной свадьбы гадко. Я объявляю свое решение будущей свекрови. Она говорит «хорошо» и поджимает губы. Свадьба все-таки организуется, только без моих гостей, так как я за них не заплатила. Через каждые 5 минут маман Вэла информирует публику о моей жадности. Я пытаюсь что-то объяснить чужим людям, но история слишком громоздкая. Я все равно выгляжу нехорошо. Кроме того, все мои друзья-приятели обижаются, что я не пригласила их на свадьбу. Не обижается только Машка. Мы встречаемся на следующий после чертовой свадьбы день, я все ей рассказываю, а она дарит мне безумно красивое белье, прозрачные кружевные трусики и лифчик, поднимающий грудь. Мы пьем вино и жалуемся друг другу на свои проблемы. Вернувшись домой, я нахожу неприятный сюрприз – свекровь. Она поджидает под дверью, а дождавшись, возмущается, где это я хожу. И вообще, она не может позволить нам жить самим по себе, мы не справимся. За каждой ее фразой скрывается неприязнь, желание укусить, задеть, разозлить. Я поддаюсь на провокацию и разражается гадостный скандал. Она уходит, я рыдаю под струями горячей воды в душе. Приходит Вэл и начинает убеждать меня переехать к маме. Только временно, на несколько месяцев. Для трамплина в новую жизнь. Мама хочет научить молодую жену сына заботиться о нем. Что тут плохого? Вэл говорит, что я не умею готовить, а это надо. Притом у меня вечный бардак в квартире. Да и проще нам будет при маме. Она нас подстрахует, а когда поймет, что мы готовы в свободное плавание, отпустит. Соглашаюсь с тяжелым сердцем. Я беременна. Это совсем неожиданно, словно дорогой подарок в будний день. Представляю себе свою дочку. Она будет похожа на мою маму, на меня и на Вэла. А маман Вэла останется с носом. Свекровь зовет обедать, смотрит на меня прищурясь. Она получила повышение, мы сидим за столом с главным библиотекарем. Мне следует осознать до самых печенок, что я никто. Удивительно, что книг в руках свекрови я не видела никогда. За ужином она рассказывает моему мужу, какие немыслимые трудности ей пришлось преодолеть, чтобы добиться нереальных карьерных высот. По ее словам, библиотека все равно, что серпентарий. Немыслимые подставы, неслыханные подлости, изощреннейшие интриги. До меня доходит и подсмысл. С такой, как маман Вэлла, мне не справиться. Самая ядовитая гадюка, самая хитрая старшая жена. Но почему я ей не по душе? Что во мне не так? Что плохого я сделала? Мне непонятно, я ищу ответ. Даже пытаюсь поговорить, ведь неприятно жить в состоянии напряжения. Пытаюсь наладить отношения. Нам с Вэллом все еще хорошо. Как я сказала, все еще. Селена родилась с темными волосами и синими глазами, которые светлеют в первую неделю жизни. Из-за этих лунных светлых глаз я и подарила ей странное имя. Она именно такая, как я и мечтала. Идеальное маленькое существо, кукла-младенец. Она даже кричит красиво. Маман Вэлла сразу же вцепляется в Селену своими лапами. Я отбираю дочь. Не отдам, пусть не мечтает. Хочу теперь жить у себя, но Вэлл снова уговаривает меня остаться. Маман обожает внучку. Она будет помогать, она постарается стать ласковее и к тебе, Женя. Уступаю. Но не потому, что поверила в ее ласковость, а просто из-за физической слабости после родов. Помощь матери Вэлла заключается в получасовой прогулке с Селеной по пыльной улице под нашими окнами. Свежего воздуха там не на вдох. Объясняю, ребенку вредно гулять на задымленном выхлопами тротуаре. Свекровь объявляет, что я неблагодарная. Затевается скандал, который усиливается к вечеру. Я собираю свое барахло, чтобы уйти к себе. Жду Вэлла. Одной мне и вещи, и Селену не перенести. Вэлла нет. Он часто задерживается в последнее время. Вчера свекровь спросила, где Валентин. Я ответила, что на работе. Она сказала мерзейшим тоном, изображая умудренную жизнью. «На свете много красивых женщин, Женя». Конечно, я ринулась в бой, доказывая, что Вэлл не такой, что у нас с ним настоящее чувство. Чем больше я говорила, тем менее убедительно звучали мои слова. Она это видела, я это видела. Вэлла нет. Скандалы со свекровью сотрясают стены нашего жилища каждый день. Кажется, что мы обе на ринге, кружим друг против друга, сцепившись взглядами. Любая провокация, любой повод срабатывает, ведет к новой стычке. Мне надо уйти, но сначала объясниться с Вэллом. Хочу понять, что происходит, почему. Я люблю его, я терплю его маман, а он приходит чуть ли не к утру. И лжет. Это не требует доказательств. Ложь так же очевидна, как болезнь. Весна. Распустились листья каштанов. Теплый воздух пахнет зеленью, свежестью, жизнью. Я иду с Селеной на руках. Зомби, а не человек. Все кончилось, все прошло. Нет никакого желания начинать все заново. Я просто не хочу больше, не хочу дальше. Правда всплыла сама собой. Вэлл признался. Больше слов сказали его глаза. Он не испытывает ни малейших признаков вины. Это убивает. Я взяла дочь на руки и пошла гулять. Мысли о Селене скорее пугают, чем вдохновляют. У нее есть отец, есть бабушка. Селена без меня не погибнет. Скорее, она со мной погибнет, потому что я уничтожена изнутри и насквозь. Будто прогорело что-то в груди, а теперь только дотлевает. Вижу дом, в который недавно перебралась Машка. Иду к Машке. Моя подруга теперь бизнесмен. У нее собственная школа танцев. Машка звонила перед тем, как решиться на этот эксперимент, хотела посоветоваться, пойдет ее дело или не пойдет, что я думаю. Я мало смыслю в бизнесе, но сразу поняла, как она хочет эту свою школу танцев. Да колик. Поэтому сказала, пойдет обязательно. Оказалось, ко всеобщему удивлению, что школа танцев в Гродине всем страшно нужна. Жирнеющие от безделья жены новых русских, торговки разных разливов. От рыночного до бутичного, а также студентки и просто одинокие или скучающие тетки заполняли пока единственный класс школы с утра и до вечера. Машка с ног валилась, пытаясь научить танцевать всех и каждую. Хотела нанять преподавателей себе в помощь, а их нет. Те, что нашлись, оказались либо хамами, либо воришками, а иногда и все сразу. Машаня теперь заложница собственного дела. Зато у нее собственная новая квартира,